Глава 9. Мы с королевы вдохновения. Небесный челнок советует. Соловьи, которые раскачивают зыбку звездного неба. Время прощаться. Дождь вымыл до хрустального скрипа небеса, поэтому фиалки на вдающемся в речную заводь мысе могли без помех созерцать припаркованные рядом с королевскими ивами каплеобразный челнок и облитую лунным светом фигурку в серебристом платье. — Ты о чем задумался, милый Христофоров? — спросила Мизуки, чьи блестящие волосы водопадом струились по гибкой спине. — Гадаю, какая из лун краше, которая на небе или та, чье дыхание касается моей щеки. — Еще чуток, и я приревную к луне, хотя мы с ней и тезки. Шучу, конечно. Послушай, не об этих ливах упоминал говорящий челнок. Да, жаль, что многие из них сгорели в буржуйках. Что такое буржуйки? Символ человеческого горя. Ими отапливают солдатские блиндажи и прочие временные пристанища. Но не будем о грустном. Хорошо. Знаешь, кого мне напоминают ивы? Нас, женщин, которые всегда хотят выглядеть неотразимо. Ты слышишь, как они охорашивают растрепанные дождиком локоны? Мне бы тоже не мешало привести в порядок прическу, чтобы не выглядеть дурнушкой в твоих глазах. Ты очаровательна. Прекрасны и твои, похожие на водопад, волосы. Благодарю за лестные слова. Без них женщины становятся несчастными, вроде наркомана, у которого полицейские отняли последнюю дозу. Наверное, ты права. Хотя не представляю себя в роли женщины, а из наркотиков предпочитаю крепкий чай, хороший коньяк, выдержанное вино. Кстати, куда подевалась наша бутылка? — В коробке. И фужеры тоже, — подсказал челнок. Вино оказалось легким, словно зависший над речной излученный туман, а цветом могло посоперничать с янтарными глазами хозяйки, похожего на игрушку дворика. — Бесподобный вкус! — восхитилась Мизуки. — Интересно, как оно называется? — Хрустальное небо! — счел нужным внести ясность механический голос. — Советую воспользоваться креслами. Каблуки туфелек дамы проваливаются в сырую почву, и ей неудобно стоять. В такую чудесную погоду меньше всего хочется прятаться под крышей, — запротестовала Мизуки. Однако не успела она договорить, как кресла выплыли из челнока и опустились в траву напротив друг друга так близко, что, устроившись в одном из них, Христофоров ощутил тепло упрятанных под серебристым платьем коленей. — Прими благодарность, говорящий челнок, — рассмеялась Мизуки. — Следить за сохранностью перевозимых предметов — моя обязанность, — буркнул механический голос. — Теперь настала моя очередь ревновать, — сказал Христофоров, — к транспортному средству, с которым ты так мило общаешься. — Но ответь, моя прекрасная луна, тебе не кажется странным все происходящее? — Ничуть. Нам отпущено слишком мало времени, чтобы обращать внимание на всякие странности. Я просто хочу насладиться каждой минутой счастья. Оно пьянит меня еще сильнее этого бесподобного вина. Разве прежде счастье обходило тебя стороной? Ты прекрасна. Твой голос заставляет видеть, как ветер колышет ветку цветущей сакуры. У тебя множество поклонников. Но ты единственный, кто увидел во мне божественное начало. А еще, милый Христофоров, я хочу, чтобы написал обо всем этом. Сделай, пожалуйста, бессмертными соловьиную ночь и женщину, которая глядит сквозь вуаль дождя. А теперь обними меня нежно-принежно и давай слушать, как соловьи раскачивают зыбку звездного неба. Гибкое тело женщины показалось Христофорову еще легче дымки над речной излучиной. Однако его тепло он продолжал ощущать не только в оставшиеся минуты, но и потом, когда они распрощались возле озерца с рыбками теляпиями. И пока хозяйка игрушечного дворика уходила по садовой тропинке, Христофоров не сводил глаз с блестящего водопада волос. Он не мог видеть лицо Мизуки, но потому, как вздрагивало серебристое платье, догадывался, что прекрасная луна едва сдерживает рыдания, и все-таки она сумела справиться со щемящей горечью, которая порождает расставание. Отстранив узкой ладошкой легковесную, словно бабочкино крыло, дверь, Мизуки нашла силы улыбнуться. «Спасибо, милый Христофоров, за соловьиную ночь. Если тебе сделается холодно, вспомни мои слова. Спасибо и тебе, прекрасная луна. Прежде чем сесть за рассказ о женщине, которая смотрит сквозь вуаль дождя, я положу на чистый лист твой подарок. Он всегда будет со мной».